42. Покупайте оптом. Вам нужно будет потратить немного больше денег за один раз и продумывать шоппинг заранее, но покупая оптом, вы экономите деньги и уменьшаете расход пластика. К примеру, одна большая упаковка пасты использует меньше пластика, чем две маленькие, и стоит дешевле. Это не поможет вам полностью избавиться от пластика, но позволит сократить его использование в случаях с товарами, которым не нашлось экологичной альтернативы.